Дойдя до нужного поворота направо, мы вошли на узкую дорогу, метров 5 в ширину. Через нее мы дошли до винтовой лестницы, а уж по ней спустились на 10 уровней вниз до трамвайной станции. Наши сопровождающие, 10 солдат в броне с пояс лазганами, провели нас на саму станцию, которая сейчас пустовала. Мы сразу же повернули налево, после чего сошли в туннель и двинулись по нему. Здешняя линия трамваев была одноколейная и разделялась на две колеи только на станции. Путь вышел длинным. Дважды мы оказывались на развилке, где вначале завернули направо, а потом налево. И лишь спустя 2 часа мы все же добрались до очередной станции, в которой было куда больше освещения благодаря слабо работающим лампам на потолках. На самом перроне находились сотни людей, в основном женщины и дети, которые лежали на матрасах и всяких тряпках, сложенными впритык друг к другу. Между рядов были узкие проходы, по которым даже двум людям было бы сложно разминуться. По обе стороны от перрона также были трамваи, которые были переоборудованы под жилье. В одном из уголков стояли множество электронагревателей, от которых куда-то в другой коридор уходили множество проводов. Сейчас на всех них стояли кастрюли, из которых шел пар, внизу лежали кучи вещей, вроде брюк или нижнего белья. Скорее всего, то было что-то вроде прачечной. Многие из людей, что тут находились, сейчас спали, в то время, как другие посмотрели на нас. В их глазах я не видел никакого удивления, только безразличие и абсолютную безнадежность. Им не было никакого дела до 2 абритров с оружием, облаченные в посеребренную броню, на которой было множество печатей со священными текстами. Им было просто плевать на нас. Кто там идет, куда идут, зачем идут, все эти вопросы их не волновали. Все просто провожали нас взглядом, в которых не было никаких эмоций, никакого желания жить. Но что самым страшным, были взгляды детей. Они никак не отличались от взглядов взрослых, такие же пустые, совершенно не детские. От этого внутри себя я почувствовал гнев. Все это происходило из-за войны, которую развязали бунтовщики из-за своих глупых идей. Именно из-за них страдали люди. Именно из-за них страдали дети. И мы должны были их остановить. Потом, сказал я сам себе, все будет потом, а пока что следовало сосредоточиться на задании. Также на станции уже ожидали солдаты бунтовщиков. Они нужны были только для того, чтобы сжимать кольцо проверки вокруг одного из жилблоков, в котором, по подозрению вереспиксов, и находился Псайкер. В случае нападения, они должны были быстро отступить. Все равно у них не было шансов против Псайкера. Именно отсюда мы должны были начать операцию, вначале заблокировав все еще открытые проходы с помощью псайловчих, а затем начав сжимать кольцо. После этого необходимо будет проверить каждого на совпадение фотороботу, который смогли составить со слов свидетелей, и на наличие косвенных признаков псайкерских сил с помощью специальных биоавгуров. Последнее было самым важным. Хоть эти авгуры и не умели распознавать псайкеров со 100% точностью, они все же могли быстро отсеивать тех, кто точно псайкером не был, а это значительно поможет. Пройдя по трамвайным путям до края туннеля, я и Гарат направились вперед. Позади нас стали идти бунтовщики. Они шли отделениями по 8 человек, по 4 человека на каждую сторону туннеля, с промежутком в 10 метров, на всякий случай. Топот от их армейских сабатонов разносился по туннелю звучным эхом, напоминая чем-то звук дождя. Спустя 10 минут ходьбы, я и Гарат дошли до нужной точки, одноколейной станции трамвая, которая представляла из себя 2 узких перрона, расположенных по обе стороны от путей. Сейчас станция была полностью пуста. Мы поднялись на левый перрон, после чего направились к лестнице, что вела наверх, один из 3 входов в жилблок, который бунтовщики не стали перекрывать специально для нас. Первый и второй, на позиции, проговорил я, активировав ВОКС. Бунтовщики дали нам доступ к своей ретрансляторной сети, потому мы могли без проблем координировать свои действия. Сейчас это было особенно важно. 3 и 4, на позиции, проговорил Никерос, который шел вместе с Сельмусом. 5 и 6, на позиции, продолжил Дильтрик, вместе с которым шел Явот. 6 псайловчих, из 14, что в самом начале пошли на это задание. Подобные потери не были чем-то масштабным, все же, ситуации, когда отряды псайловчих погибали в полном составе на одном задании, было отнюдь не редкостью. Более того, я знал, что эти жертвы не были напрасными. Смерть 7 человек позволила убить психа, который был способен устроить прорыв, помилуй бог император. Смерть еще одного, Филика, позволила нам узнать о том, что именно у бунтовщиков находится провидец. Однако теперь это все же создавало нам некоторые проблемы. 6 человек было недостаточно, при том, что лишь 3 должны будут непосредственно проводить проверки, в то время, как еще 3 ждать в резерве и перекрывать вход на случай, если Псайкер все же прорвется. К сожалению, командование равно отказало в подкреплении, так как участилось количество вызовов псайкерских команд в тылу. Главным аргументом Абритер Марицелу Мательрага было то, что Псайкер не проявлял агрессии, а потому следовало попробовать решить все миром. Тут я был с ним согласен, хотя иметь под рукой хотя бы дополнительный 10 псайловчих было бы отнюдь не лишним. «Бог Император, защити души слуг своих от силы материума», — помолился я, сложив руки аквилой. «Первый, всем, начинаем», — произнес я, — «да хранит всех вас Бог Император, аминь», — произнесли все хором, после чего я вместе с Гаратом начал подниматься вверх. Оружия в руках у нас не было, оно демонстративно было закреплено на спинах, в специальном креплении. Опасно, да, однако это наглядно показывало, что намерения у меня мирные, в случае чего, я успею его достать и открыть огонь. В случае же, если я не успею этого сделать, это будет означать, что шансов у меня и с оружием в руках не было. Так хотя бы будет какой-то шанс. Куда сильнее меня беспокоило наличие гражданских, как на самой станции, так и в жилблоке, который мы собирались проверить. Эвакуировать их сейчас мы не могли, так как иначе это может испугать Псайкера и вызвать его агрессию. А этого хотелось бы избежать. Не став медлить, я и Гарат стали подниматься, ступенька за ступенькой. Все это серьезно изматывало, но я надеялся, что нам не придется вступать в бой. На крайний случай, были энергетические стимуляторы в аптечке, но лучше, чтобы до них дело не дошло вовсе. Лестница, к счастью, оказалась невысокой, после чего мы добрались до турникетов. Одно отделение бунтовщиков осталось здесь, пока остальные ожидали на лестнице. «Удачи!» – проговорил Гарат, перед тем, как направиться в свой сектор поиска. «И тебе», – произнес я, кивнув головой, после чего мы разошлись на противоположные стороны улицы. На каждом из нас было по 10 субблоков, по 20 комнат на 4 койка места в каждом. Всего 800 человек максимум. Это было мне по силам. Открыв дверь в первый блок, я увидел в коридоре девушку, лет 20. Освещения тут не было вовсе, однако она все же заметила меня, сильно удивилась, судя по глазам, после чего спиной отошла назад, дрожащими руками открыла дверь одной из комнат, вошла внутрь и захлопнула ее сильнее, чем это требовалось. Я же подошел к первой двери рядом со входом, взял за ручку и дернул в сторону. Та тут же открылась. Там, внутри, под светом одинокой свечи, сидели 4 человека, 2 женщины и 2 детей. Все посмотрели на меня с нескрываемым шоком. «Мам», — проговорил мальчик лет 5, посмотрев на женщину, сидевшую с ним. Та сразу же обхватила его рукой, продолжая смотреть на меня. Ее губы дрожали. «Здесь мне делать больше нечего. Насколько я знал, наш подозреваемый был парнем лет 18, блондин с короткими волосами, небольшой щетиной, зелеными глазами, горбатым носом, немного лопоухий, в грязной одежде. Насколько объяснили вереспиксы, ничем не отличается от типичного гражданского на территории бунтовщиков, потому найти его будет непросто. Вторая дверь, 3 мужчин и женщина. Все старики, тоже сидели под светом уже догорающей свечи. «Боже император!» – прошептал один из стариков с седыми волосами и бородой. «Тоже не то. Третья дверь, одна женщина с 3 детьми. Четвертая, закрыта. Несколько раз я постучался и мне все же открыли, ворча что-то неразборчиво. Ох ты ж ёб!» – прошептал шокированно мужик лет 50, вздрогнув от испуга. Вместе с ним было еще 2 женщины, тоже в летах, и молодой парень, со светлыми волосами. Стоило ему на меня посмотреть, оторвавшись от какой-то книжки, я увидел, что это не тот, нос был прям, уши, тоже не такие, да и на щеке был свежий шрам, явно от какого-то ножа. Однако, я все же активировал биоавгур, был риск того, что Псайкер уже умел менять свой внешний вид, влияя на сознание людей. Некоторые таким образом даже умели менять пол в глазах остальных или же вовсе становиться невидимыми, но тот, которого мы искали, вряд ли был способен на что-то большее, нежели смена цвета волос. Секундой Кагитатор выдал результат, 0. Никаких подозрений, у нас ничего. Начал мужик, но я не стал его слушать и сразу закрыл дверь, отчего он замолчал. Надо было двигаться дальше. Пятая дверь, тоже закрыто. Вновь постучался. Не открывали мне дольше, чем в первый раз, однако затем акустический Авгур все же зафиксировал звуки, которые больше всего напоминали вставание с кровати. Затем замок щелкнул. Открыла мне старушка лет 70, которая уставилась мне в грудь, а затем подняла голову и посмотрела в лицо, сощурив глаза. «Опять херня снится всякая», — проговорила она, закрывая дверь. «В последний момент я успел увидеть, что тут все были старушками. Не то. Шестая дверь, четверо бухих в стельку мужиков, которые даже не проснулись от того, что я открыл дверь. Седьмая, парень лет 18, с рыжими волосами, и трое маленьких детей. Парень же смотрел на меня таким взглядом, словно не особо понимал, что вообще происходит и что ему необходимо делать. Авгур вновь показал 0. Восьмая, девятая, десятая, пятнадцатая, двадцатая комнаты. Ничего, только еще три молодых парня, которые также не имел абсолютно никаких признаков наличия псайкерских сил. Я направился дальше, в то время, как бунтовщики уже занимали за мной позиции, блокируя уже проверенный участок. Открыв дверь, ведущую из субблока, я оказался в достаточно освещенном месте, заполненном людьми. Это была широкая площадка, которая до войны здесь, как я понимал, было место отдыха для жильцов, где-то можно было посмотреть телевизор и купить поесть. Сейчас тут также жили люди. Вся площадка была заполнена ими, точно так же, как и на станции трамвая. И у всех тут были точно такие же усталые лица с глазами, полными обреченности и безысходности. Ни у кого здесь уже не было никаких надежд, только существование. Некоторые обращали на меня внимание и удивленно смотрели, другие просто провожали взглядом, пока я проверял всех авгурами шлема. Здесь было очень мало тех, кто хоть как-то подходил под критерии поиска. Из сотни человек, что тут жили, я нашел лишь 5 молодых парней, и ни у кого из них не было никаких признаков псайкерства. Да, существовал шанс того, что псайкер уже научился так пользоваться своими способностями, что уже умеет это скрывать, контролируя свои эмоции и действия. Тогда биоавгуры найти его не смогут. Однако, по заверениям псай-вериспиксов, шанс на подобное был мизерным. Псайкер был слишком молодым, как по возрасту, так и по сроку обладания своими способностями. Я продолжал поиски, однако ничего не находил. «Мама, а кто это?» – спросила одна девочка с бритой налысо головой, лет 5-6, мимо которой я проходил. Рядом с ней на матрасе сидела женщина, которая обнимала свои колени и смотрела на меня пустым взглядом, словно я был не в броне арбитра псайловчега, а мебелью. «Не знаю», — произнесла она, даже не посмотрев на девочку. Голос у нее не был каким-то холодным, он был пустым, таким же, как и взгляд. Ответ прозвучал просто на автомате, только бы что-то ответить. «А кто вы такой?» — спросила вдруг девочка у меня. «Помолчи», уже более строгим тоном сказала мать, и девочка моментально сжала голову в плечи. Ей стало страшно. Ответа от меня не последовало, мне сейчас было не до этого. Хлопок, мощный, колоссальной громкости хлопок. Я встал в бою стойку. Все, кто находился в холле, закричали единым хором и легли на пол, прикрывая детей, другие закрыли уши руками и продолжали кричать, явно от боли, или оглохли, или контузило. Это не был взрыв и не выстрел. Звук был совсем не таким, больше напоминало молнию, и источник ее мог быть только один. Затем последовали другие звуки, более тихие, это уже были выстрелы. Первый, 7, сектор 6-5, акуст контакт, перестрелка с целью, прием, быстро проговорил я, доставая дробовик. Однако ответа не последовало. Со стороны улицы прозвучал еще один хлопок, такой же громкости, от которого многие снова закричали, в то время как множество других никак не среагировали, уже оглохли. Первый, всем, как меня слышно, прием, повторил я. Ответа вновь не последовало. Значит, связи нет, хоть и свет не потух, скорее всего, помехи от псайкерства в эфире. Было понятно, это нападение. Снова работа провидца, снова попытка завербовать несанкционированного псайкера. Взрыв, явно граната. Люди, что находились здесь, истово молились, сложив руки аквилой, пока у них из ушей уже шла кровь. Только дети продолжали кричать и плакать, прижавшись к родителям, которые, однако, никак не обращали на них внимания из-за страха. По идее, надо было дождаться Гарата, однако я понимал, что это долго. Псайкера могли убить, или хуже, он мог натворить делов. Потому, не став медлить, я побежал туда, где звучали взрывы и выстрелы. Метров 40 пришлось бежать через лежащих людей до выхода с этой площади, а затем, еще дальше, до перекрестка. Здесь людей уже было меньше, и все они сейчас были оглушены. Стоило мне приблизиться туда, как из-за угла выскочил человек с автоматом. Я прицелился и хотел уже выстрелить, как вдруг рядом с ним промелькнула яркая вспышка. Почти сразу все стало темным, сработали системы шлема, которая не дала мне ослепнуть. Новый хлопок, такой же громкий. Если бы не системы шлема, уже и сам бы оглох. Уже через секунду все стало видно. От бегущего человека остались только кровавое пятно, размазанное на потолке, стене и полу, вперемешку с кусками мяса, органов и костей. Моментальный перегрев тела. Мощно. Сделал я для себя вывод. Псайкер был силен. Это уж точно. В следующий момент из-за угла выбежало еще двое вооруженных людей. Один из них увидел меня и сразу же начал наводить автомат. Немного навестись. Нажать на спусковой крючок. Поток серебряной дроби полетел в противника и попадает ему в живот и грудь, разрывая одежду. Тело отлетело назад и упало на пол. Второй человек резко остановился, а затем отбросил автомат и поднял руки. «Сдаюсь!» – прокричал он, падая на колени. «Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Не убивай императора ради! Я сдаюсь! Кто такие? Зачем здесь?» – спросил я, наведя на него дробовик. Где-то там продолжались выстрелы, бой с псайкером все еще шел, но необходимо было узнать хоть что-то. «Солдаты мы!» – П приказали взять псайка или убить. Кое-как проговорил дерганным голосом бунтовщик. «Кто приказал?» Задал я самый важный вопрос. «Сержант, сержант приказал». «Где сержант?» «Та-та-та, вон, он». Бунтовщик показал пальцем на кровавое пятно. «Мда, Филгейрт». Неожиданно прозвучал голос Гарата у меня за спиной. «Все же добежал, что у него?» «Ничего интересного», произнес я и со всей силы ударил прикладом бунтовщика в висок. «Даже если не умер сразу, медицинскую помощь ему тут выдавать не будут. Он был просто рядовым, исполнителем, слепо идущим за приказом, а тот, кто его отдал, связующее звено между ним и теми, кто всем этим руководил, сейчас был размазан по коридору. Надо было идти дальше». «Кто это?» — вновь спросил Гарат. «У них приказ поймать псайкера», — ответил я, подходя к углу. «Бунтовщики?» «Не совсем». Приблизившись к углу, я посмотрел за него как можно аккуратнее. Там, посередине коридора, находился парень, лет 18, с короткими волосами цвета пшеницы и в грязной помятой одежде. Сейчас он выставлял правую руку вперед, и от нее исходило полупрозрачное голубоватое поле овальной формы, по которому сейчас трое вооруженных человек в гражданском, прячась за углами улиц, стреляли из стабберов, но пули, врезаясь в щит, просто плавились и уже в виде ярко-оранжевой жижи стекали на асфальт дороги, где и застывали. В следующую секунду парень поднял левую руку, раскрыл ладони, и один из нападавших резко улетел в стену с огромной скоростью. Шансов у него не было, он силен, и уже набрался некоторого опыта, сделал я вывод. Второй бунтовщик прекратил стрелять и скрылся куда-то за угол. «Ликвидация?» – спросил меня Гарат. «Нет, приоритет, переговоры и вербовка», – сказал я. Парень, тем временем, направил руку на третьего бунтовщика, и тот внезапно воспламенился зеленым пламенем, которое, при этом, никак не освещало стены вокруг. Стрельба моментально прекратилась, и весь коридор наполнился звуками истошных воплей боли. «Не надо, не надо, прошу, хвати ИИТ», — кричал мужчина, начав бегать по улице. При этом никакого дыма от него не исходило, а одежда оставалась невредимой, хоть и горела вовсю. «Он псих», — проговорил Гарат. «Пожалуйста, пожалуйста, на него напали, и у него нет должного контроля», — возразил я. «Больно, больно. Пожалуйста, не надо. Переговоры опасны. Я прекрасно это осознавал. Чуть что, и нас могут уничтожить еще до того, как мы поднимем дробовики в его сторону. Но я был готов к этому. Убейте. Убейте меня, трона ради. Рискнем», — проговорил я. Дробовик ставить на предохранитель я не стал. Все равно он не заметит такого жеста доброй воли. Однако все же не стал целиться в него, держа дробовик дулом вниз. «Бог император, лишь на тебя уповаю». Я вышел из-за угла. Гарат стоял рядом, держа оружие точно так же. Человек уже не кричал, а лишь хрипел, явно порвал себе связки. Сейчас он катался по полу в диких конвульсиях, пытаясь руками согнать с себя странное пламя, которое не оставляло на нем никаких ран. Затем псайкер навел на него руку и резко сжал ее в кулак. Огонь вмиг погас, а тело замерло и почти сразу же разбилось осколками замороженного мяса и крови. Еще и криокинез. «Прекрасно. После этого Псайкер резко посмотрел на нас и встал во что-то, похожее на боевую стойку. В его глазах читался страх и злость. «Спокойно», — быстро проговорил я, подняв правую руку, убрав ее со спускового крючка, «мы тебе не враги, мы хотим помочь». «О, а оружие тогда опустите, на дорогу, живо», — прокричал парень. Его голос дрожал, явно от эмоций, а на руки зажглись ярко-розовым огнем. Вряд ли он сделал это умышленно. Спорить с ним я не стал и медленно опустился, положив дробовик себе под ноги. Затем положил рядом болт-пистолет. Гарат повторил за мной. «Кто вы такие?» — проговорил он, смотря то на меня, то на Гарата. Парень был все еще взволнован, но наши действия его хоть немного успокоили. «Адептус Арбитрис», — сказал я, — «меня зовут Филгейрт, а это Гарат. Мы пришли, чтобы помочь тебе». «Это каким образом?» — прокричал Псайкер. Пламя в его руках потухло и сменилось двумя идеально ровными шарами размером мяч насыщенно синего матового цвета. Я не имел понятия, что это такое, и узнавать желания не было никакого. «Тебе необходимо пойти с нами», — начал я объяснять как можно спокойнее. «Только бы не спровоцировать его, после этого тебя передадут Лиге Черных Кораблей и отправят на Святую Терру, чтобы научить контролировать свои способности». Псайкер не ответил, но было видно, что он раздумывал над моими словами. «Я понимаю, тебе сейчас». Внезапно лампа, над которой сейчас стоял Псайкер, замигала и взорвалась. Тот сразу же прикрылся руками и вокруг него образовалась полупрозрачная сфера и стеклянные осколки, которые прикасались к ней, вспыхивали пурпурным огнем без дыма. От осознания увиденного я опешил. «Боже, император!» — произнес Гарат довольно тихим голосом. «Да он бета, и с ним я был полностью согласен. Сильнейший вид псайкеров, который только можно было встретить. Только у них были подобные способности в таком молодом возрасте, да еще и без всяких тренировок. Теперь было понятно, насколько все плохо, в каком мы дерьме оказались. Если мы не сможем сейчас с ним совладать, то это будет полный пиздец. Не только нам, всему улью». «Что?» — вдруг проговорил парень, испуганно посмотрев на Гарата. Его сфера сразу же погасла, а вокруг рук стали летать спиралями по две небольшие зеленые сферы с черными ореолами, оставлявшие за собой черные хвосты. «А чем это он? Какая еще бета?» «Я все слышал. Что это значит?» Руки парня по самые плечи загорелись синим огнем, а в руках появились что-то вроде огненных шаров. «Блядь!» — проговорил я сам себе. Он все же услышал Гарата. «Это шкала оценивания псайкерских сил в Адептус Арбитрис», — объяснил я без всякой утайки. «Бета – это один из уровней. И что это за уровень?» «Это типа я сильный», — одновременно испуганно и заинтересованно спросил парень. Но, к счастью, пламя в его руках сильно уменьшилось и стало насыщенно красным. Я верил, что был хороший знак. «Да, очень сильный. Бета-уровень – один из самых сильнейших псайкеров. Дальше только альфа. Однако в этом же кроется опасность. Чем больше силы в псайкере, тем сложнее ее контролировать. Потому тебе нужно пойти с нами, а тебе позаботиться, научит контролировать силы». «Я не знаю. Я не могу прочитать вас, не могу увидеть, что вы думаете». В голосе парня читалось все больше страха. «Ты умеешь читать мысли?» — удивился я. «Да, умею. Это несложно. Они постоянно слышны. Люди постоянно думают, а я все это слышу и вижу. Но не вас. Я не вижу вас. Вас словно нет передо мной. Я вас даже не почувствовал. Я не знаю, правду ли ты говоришь». Псайкер ходил туда-сюда, пока пламя в его руках переливалось различными цветами, после вдруг остановился. «Сними шлем. Я хочу увидеть, правду ты говоришь или лжешь мне. Если солгал, я убью тебя». «Вот эти мне лгали. Они хотели поймать меня или убить. Потому я убил их первым. Это было опасно. Чудовищно опасно. И в нарушении кучи протоколов безопасности. Однако, выбора не было, и я это отлично понимал. Если не сделать, как он сказал, то он может сорваться и продолжить использовать свои способности. Я крайне сомневался, что мы сможем силами шести арбитров справиться с псайкером бета-уровня, учитывая, что я с Гаратом погибнем в первые же секунды без оружия, да еще и на открытой местности. «Хорошо», — согласился я, на что Гарат удивленно развернулся ко мне, одним своим видом показывая свой шок, однако ничего не сказал. Он тоже понимал, что так надо. Мне скрывать было нечего. Моей целью было в первую очередь убедить Псайкера пойти за нами и лишь в крайнем случае убить его. Сам он все это увидит. Увидит и мои стремления, и требования протоколов, заученных мною больше десятка лет назад. Боже император, помоги рабу своему устоять перед силами Имматериума. Не став заставлять его долго ждать, я снял шлем и посмотрел на блондина. Тот стал внимательно смотреть на меня. Почти в тот же момент возникло странное чувство, словно за тобой наблюдают, но при этом взгляды устремлены со всех сторон сразу, даже из-под ног. Еще одно доказательство его силы. Обычно телекинез действовал не так явно. Уже спустя несколько секунд в голове возникали неприятные чувства. Еще через несколько секунд эти чувства превратились в дискомфорт, потом в боль, а потом в очень сильную боль. «Не стоит», – прошептал я. Было ощущение, что мой мозг прожигали, не надо так много. Я не могу найти, я не знаю, что искать, тут столько всего. Проговорил парень на грани паники. Блять, это была проблема. Боже император, что это? Продолжил говорить Псайкер. А боже, нет, не надо. Я не хочу смотреть на это, не надо, нет. Резкий импульс боли пронзил мозг, и после этого я рухнул на дорогу. Силы моментально оставили меня, и мои глаза в тот миг закрылись. На следующий день. Апартаменты. Комиссар Августин Мерцелиус. Я всех вас приветствую, уважаемые господа и дамы, однако предлагаю начать без предисловий, произнес Линдик, когда все голографические головы появились передо мной. Голос у него был серьезным и встревоженным одновременно, а лицо – напряженным и сосредоточенным. У остальных лица были примерно такие же, и их можно было понять. Повод был серьезный. «Итак, уважаемый арбитр Марица Лунтальрак, вам слово», – проговорил губернатор, посмотрев на главу Арбитрис. «Наши подозрения подтвердились, от слов Тельрага стало не по себе, сила Псайкера классифицируется, как бета-уровень. Боже император помилуй», – прошептала тихо на Раниску немного дрожащим голосом. Кирмас тут же сложил руки аквилой, закрыл глаза и что-то начал бубнить. У остальных лица были не настолько испуганными, как у главы администратума, но даже Харьянде было не по себе, я это отлично видел. Если раньше глаза лорд-комиссара всегда были спокойными и холодными, то сейчас веки были куда сильнее открыты. Для него это было довольно сильным проявлением эмоций. Я же почувствовал, как мне становится не по себе. Бета-уровень. Еще из прошлой жизни мне была более или менее известна классификация псайкерских сил. Сейчас я не помнил ее досконально, но в памяти осталось знание того, что есть три непомерно сильных уровня, бета, альфа и альфа плюс. И бета-уровень был сильнейшим из тех, кого Империум вообще смел использовать, так как альфа-уровень уже был неконтролируемым и не использовался ни при каких обстоятельствах, а альфа-плюс имел только Император. И лучше от всей этой информации не становилось, потому что всем было понятно, насколько все серьезно. Что можно сказать касательно самого Псайкера? Задал новый вопрос Линдик. Хаяк Галитуб, 19 лет, внебрачный ребенок, отец отказался от него еще до рождения, платил алименты, мать погибла, когда ему было 6, после чего оказался в детском доме. Для возвращения долга за проживание и обучение был направлен на металлургический мануфакторум. Затем оказался на территории, захваченной бунтовщиками в первые дни восстания, потому сбежать как-то возможности не имел. По его собственным словам, пытался отсидеться, пока вдруг, приблизительно 3 месяца назад, не стали проявляться способности. Он смог научиться с помощью них влиять на разумы людей, что позволило ему добывать еду и уклоняться от призыва бунтовщиков в армию или на производство. Потом, однако, ему надоело находиться там, потому он решил попытаться пройти на другую сторону фронта. Идти к Адептус Арбитрис, чтобы сдаться, он не собирался, по его собственным словам, он об этом ни разу не подумал. По психологическому профилю эмоционален, импульсивен, постоянно пытается использовать способности, имеет ярко выраженную ненависть к отцу за то, что он бросил его и мать, а также к его официальной семье, ради которой он их бросил. Да уж, просто прекрасно. Пронеслось у меня в мыслях. Такой психологический портрет отнюдь не радовал. Значит, он опасен, прямо-таки могильным голосом произнес Харьянди. Вы способны удерживать его медикаментозно? С этим есть сложности, недовольно произнес Тальрак. Он слишком силен, из-за чего препараты не оказывают должного воздействия. Более того, свои силы он полностью не контролирует, и они способны оказывать влияние на химическую структуру псайседативных препаратов, что способно еще сильнее снижать их эффективность. Угроза, потери контроля над ним до сих пор не купировано и, по всей видимости, будет сохраняться в дальнейшем. Наши средства сдерживания не рассчитаны на псайкера бета-уровня. Вероятность его появления здесь оценивалась, как близкая к нулю. Что известно про семью отца Галитуба? Внезапно спросил Кирмас. Агарат Галитуб, 35 лет, женат, 3 законных ребенка, 8 внебрачных. Работает в банке Гультар, начальник отдела инвестиций. Жена, Юса Арабжегиш, 34 года, владеет 2 квартирами объемом 32 кубометра каждая, 11 койками и 2 железнодорожными вагонами, все в кредит, сейчас сдаются в аренду. Дети, Гильберат Галитуб, 20 лет, 2 своих детей, Игдисан Галитуб, 17 лет, 3 своих детей, и Тиаката Арабжегиш, 10 лет. Если мы отдадим псайкеру его отца, это поможет стабилизировать его состояние, задал новый вопрос Кирмас. Что, блять, от услышанного я едва ли не спросил это вслух. Только что, архиепископ буквально предлагал отдать псайкеру на растерзание его биологического отца за то, что он когда-то бросил его мать. В какой-то мере, да, ответил архиепископ Утальрак, причем вообще не раздумывая над ответом. То есть этот вариант уже был проработан, однако эксперты считают, что одного отца тут будет мало. Его ненависть распространяется и на его жену, и на первого ребенка, о котором он знает. О 2 других ему ничего не известно. Тогда предлагаю отдать отца вместе с женой и сыном, проговорил Кирмас. Да вы, блядь, издеваетесь нахуй. Этот вариант уже проработан, арбитры готовы задержать их, проговорил Тальрак. Однако, должен сразу предупредить, подобное не дает абсолютной гарантии того, чтобы психологическое состояние псайкера стабилизируется полностью. Мне было сложно поверить услышанному, но эти люди действительно говорили все это. Предлагали настолько чудовищный план и спокойно предлагали исполнить его. «Я протестую», — резко сказал я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Вы вообще понимаете, что предлагаете? Вы предлагаете отдать псайкеру на растерзание 3 человек, лишить 2 детей отца, а 10-летнюю девочку, отца и матери. Это приемлемо», — проговорил холодным голосом Харьянди. «Риски слишком велики, мы не можем позволить, чтобы в улье находился нестабильный псайкер бета-уровня. Варианта тут 2, или успокоить его, отдав всех, кто ему нужен, или ликвидировать. Однако, учитывая его силу, второй вариант неприемлем. Он слишком важен для Империума. Первый вариант тоже неприемлем», как можно серьезнее проговорил я. «Было отлично понятно, что стоит на кону. И если у меня сейчас ничего не получится, то 3 человек умрут. Я бы так не сказал», произнес Кирмас довольно вальяжным тоном. «Отец псайкера, грешник, который изменил жене и породил ребенка, от которого потом отказался. А его жена знала обо всем этом, но не отказалась от своего мужа за его измену, а значит поддержала его. А сын, Гильберат, спросил я, он-то тут в чем виноват, если ему на момент рождения Хайка был всего год? Пожертвовать одним человеком ради миллиардов всегда можно», спокойно ответил глава церкви. «Да, он не виновен во всем происходящем и не отвечает за грехи отца, но если нам это поможет, то он умрет с честью, во благо Империума. Бог Император воздаст ему за это». «Блядь», сцепив зубы, говорил я сам себе. «Все, что я сейчас слышал, было просто конченным бредом. Я не мог допустить, чтобы 3 человек отправили на заклание ради того, чтобы успокоить псайкера. Жертвовать людьми приемлемо тогда, когда других вариантов нет», строго произнес я, смотря на Кирмаза. «Но их нет», как само собой разумеющееся произнес архиепископ. Словно вариантов вообще не было, и он уже смирился с этим. Я начал думать, усиленно думать, что тут можно было сделать. Помирить псайкера с отцом? Сомнительно, что получится, и еще больше сомнительно, что он его не убьет при встрече. Отдать ему кого-то, кого уж точно не жалко. Был риск, что распознает подставу, хрен пойми, как работают его силы. Сказать, что они мертвы, тоже большой риск. Какой вариант я не придумывал, все равно сохранялся огромный риск для всей планеты. Именно в этот момент у меня в голове щелкнуло. Арбитр Марица Лунтальрак, обратился я к главе Адептус Арбитрис, а если мы поместим псайкера на орбиту, там он будет представлять угрозу для планеты? На орбиту? Тальрак скривился, словно я сказал какую-то глупость. У нас нет черных кораблей или черных станций, чтобы содержать там несанкционированных псайкеров. Однако если его поместить хотя бы на простой корабль, он ведь уже не будет для нас угрозой, продолжил давить я. Это был шанс, он все еще будет в не самом стабильном состоянии, парировал Тальрак. Его желание убить отца, его жену и ребенка, очень сильно влияет на его психику. Собственно, это и позволило так просто вашему адъютанту убедить его отправиться через фронт. Он хоть это и скрывает, но основным его желанием является именно месть. От упоминаний Фелгеерта стало немного тяжело на душе. Из-за действий Псайкера у него случился инсульт и правая сторона его тела оказалась парализована. Благо, что никаких других последствий от воздействия псайкерством не было, однако, теперь Фелги потребуется серьезная операция на мозге, чтобы реабилитироваться. Но это все будет потом. Сейчас мне было важно разобраться с другой проблемой. Даже если и так, то он уже ничего не сможет сделать с орбиты. Корабль ему не угнать, а в случае попытки напасть на планету, его собьют. Так ведь? Это действительно так, ответил Линдик, и слышать его голос сейчас было приятно. Наша система ПКО достаточно надежна, чтобы справиться с каким-нибудь небольшим кораблем на орбите. Тогда, предлагаю поступить именно так. Отправим Псайкера на орбиту, обеспечив всем необходимым, чтобы он смог нормально дождаться Лиги Черных Кораблей, и нам не придется никого ему отдавать. Тальрак заметно нахмурился, но все же было видно, как он активно думает. «Годится», — ответил он коротко, — «Псайкер будет доставлен на орбиту. Уважаемый губернатор, нам потребуется от вас небольшой корабль, который будет находиться под постоянным контролем систем ПКО. Они должны будут готовы открыть огонь в любую минуту. Я все организую, уважаемый арбитр Марицелум». «В таком случае, этот инцидент можно считать решенным», — проговорил Тальрак. «Хорошо, все свободны. Конец связи», — сказал Линдик, после чего все голографические головы пропали и я остался один в своем кабинете. «Прекрасно», — ответил я про себя, внутренне радуясь этой небольшой победе. «Все же получилось. Я смог спасти трех человек от гибели, а трех детей — от потери родителей. Небольшая, совсем небольшая, но все же победа». Теперь оставалось только одно – дождаться совещания с командованием прибывших полков, до которого еще было 3 часа. Как раз хватит, чтобы разобраться с некоторыми бумагами. Парвум конвентиус локус, комиссар Августин Мерцелиус. Как только двери малого зала заседаний распахнулись, внутрь сразу же стали входить наши гости, которых я уже знал заранее, выучив их биографии. Первым вошел наш приминтипар, полковник 1008-го Мингерского полка, Юмиркат Гиберик, всего 47 лет, внешний вид где-то на 30, максимум, длинные черные волосы, завязанные в косу, темно-зеленые глаза, слегка загорелая кожа, роста где-то 1,90 м. Весь его богато украшенный мундир был увешан медалями и орденами, словно какой-то иконостас. Там были как простые медали в виде монет, так и множество богатых орденов с драгоценными камнями. Плюс еще на правой стороне были 4 аксельбанта, завязанных каждый по своему, золотые эполеты с драгоценными камнями, и довольно увесистый орден на горле в виде золотой аквилы, которая в своих когтях держала пластину с именем полковника, написанного готическим шрифтом. На нем было столько металла, что я мог лишь представить, сколько это все весило и какая это была нагрузка на спину. Насколько можно было понять, отнюдь не маленькая. Вместе с ним шел комиссар Лоза Мувок, 45 лет, квадратное лицо с большим ожогом на лице, аугментическими глазами, мощная шея, на которой также виднелся шрам от пореза, широкие плечи, довольно внушительные руки с аугментическими ладонями. Было отчетливо видно, что этот человек не просто не пренебрегает качалочкой, он там едва ли не живет. Как по мне, тут явно не обошлось без белков или даже стероидов. Однако, по выражению лица я отчетливо видел, что человек этот, ветеран, каких поискать. Вторым шел полковник 206-го Ситьянского полка, Унхард Волцевский. Уже немолодой старик 73 лет, с лысой, явно все еще бритой головой, и густой белоснежной бородой, которая спускалась ему до 2-й пуговицы мундира. Его кожа уже была довольно морщинистой, а под глазами были небольшие темные круги, однако осанка и взгляд были гордыми и благородными настолько, насколько это было возможно. На самом мундире наград было куда меньше, чем у полковника Гиберика, всего 5 орденов и 6 медалей. Комиссар его полка, Феофарыч Кихум, выглядел немногим лучше. Хоть ему и было всего 47, вид у него был уже лет на 60. По всему лицу был шрам, шедший от левого глаза до правой щеки. Сам глаз был заменен на херовину, размером с небольшой мандарин, которая выпячивалась вперед и больше напоминала глаз хамелеона. Второй же глаз, также искусственный, был все же более человечный и напоминал мой. За ним вошел командир 83-го Банвурского, Тергарет Плазгахар, бритоголовый, с самым маленьким ростом среди всех, где-то 1,70 м, отчего в сравнении с ним Гиберик выглядел гигантом. Мундир у него был самым скромным, вместо медалей и орденов были лишь разноцветные квадратики, где-то 2 на 2 сантиметра, большинство из которых были индивидуальными. Рядом шел Прементипар среди комиссаров, Бьюгарлтензер, 50-летний мужик, примерно моего телосложения, с морщинистым лицом, на котором было множество всяких шрамов, аугментированными глазами и руками. Вид у него был хмурым настолько, словно он был недоволен одним своим присутствием здесь. Четвертым в помещении вошел командир 62-го Увиссарского, Асада Шаурвириш. 43 года, полностью лысый, бледная кожа, худой и высокий. Шрамов у него не было, правая рука аугментирована, а на мундире виднелось всего 3 скромные медальки и 1 орден, которые, однако, выглядели куда внушительнее, чем тот ювелирный магазин на мундире Гиберика. Комиссар его полка, Тисагар Имгизан, был молодым мужиком 35 лет, у которого на лице не было ничего, кроме небольшого белесого шрама на лбу. Из всех комиссаров он был единственный примерно моего возраста, всего лишь на 3 года старше меня. Последним командиром вошла командир 153-го Атвасанского женского полка Римора Фингердис. Статная женщина 51 года, которая выглядела где-то на 30, ну максимум на 35. Левая рука и левый глаз были аугментированы. Одета она была в богато украшенный мундир, чем-то напоминавший мундир офицеров линейной пехоты века эдак 18 или 19. На голове была большая шапка с ровным верхом, на передней части которой красовалась огромная золотая аквила. Вся левая часть мундира была украшена орденами, под горлом красовался 3-сторонний крест с бриллиантов по центру, а под ним – дугообразная пластина. На поясе же были закреплены сабля с золотой рукояткой, инкрустированной бриллиантом, и кортик. Позади ее прошла комиссар полка, Сигана Исьегут, 36 лет, с рыжими короткими волосами, серо-зелеными глазами и довольно красивым лицом без всяких пока что шрамов. Аугментики у нее тоже не было. Вся эта разношерстная группа прошла внутрь и встала в шеренгу, по центру которой находился Гиберик. Уцум Мимдуксиус, Игуи Салутиум Войс, Хаспитер Аусидер как верховный лидер, я приветствую вас, гости со звезд, произнес Линдик приветственную фразу на высоком готике, сложив руки аквилой. Ут Хаспитер Аусидер, Наси Салутиум Респонсиур Войска к гости со звезд, мы ответно приветствуем вас, сказал полковник в ответ. Как, милостью бога императора, губернатор Вильяр Уникуса, я, Линдик VI Файсатанур, объявляю этот военный совет открытым. После этого он сел, а все остальные начали рассаживаться по своим местам. Итак, прим-полковник Гиберик, как новому командующему сил Астра Милитарум, вам первому дается слово на этом заседании. Всецело благодарю, губернатор Файсатанур, кивнул наш новый командующий, и для начала, я бы хотел отдельно поприветствовать командующего 15-м Верлонским полком, полковника Верманда Шаркина, и комиссара полка Августина Мерцелиуса, которые смогли продержаться до нашего прибытия. Я ответно приветствую вас, прим-полковник Гиберик, ответил Верманд, в то время, как я ограничился кивком. В первую очередь, мне бы хотелось услышать от вас о состоянии дел в этой компании, проговорил прим-полковник, все же, у вас уже есть определенный опыт в этом. С чего все началось и какова ситуация на данный момент? Разумеется, Шаркин нажал на несколько рун и перед нами возникла голограмма внутренности Юлья. Само восстание началось вследствие перебоев с поставками продовольствия. Адептус Арбитрис не смогли подавить их, потому были посланы СПО, однако некоторые подразделения начали переходить на сторону бунтовщиков, у которых в то же время появился свой лидер, бывший чиновник, Михандир Галиард. То есть выходит, в восстании виновен Адептус Арбитрис, я правильно понял, проговорил Гиберик все таким же спокойным утонченным тоном. Не совсем так, прим-полковник, ответил Шаркин. Адептус Арбитрис действительно не смогли подавить восстание, однако даже если бы у них это получилось, бунт все равно случился бы, так как слишком много граждан поддались агитации против губернатора и святой экклезиархии. Однако именно Адептус Арбитрис занимается делами, связанными с массовым неповиновением гражданского населения и готовностью СПО. Если уж восстание не смогли ни он, ни силы планетарной обороны, и сюда пришлось вызывать Astra Militarum, это всецело вина арбитров. К сожалению, гарнизон Adeptus Arbitris на планете был довольно слаб. Уважаемый прим-полковник, начал говорить Тальрак слегка недовольным голосом. Ему явно не нравилось все то, что говорил Гиберик, арбитр Марица Лумратингун, которая недавно ушла в отставку, не смогла оперативно подавить бунт. А СПО и вовсе находится в сфере ответственности комиссариата СПО, под командованием комиссара СПО Майратана. К сожалению, должен признать, что многие солдаты оказались очень податливы к агитации бунтовщиков, начал уже Майратан. Все же, они хоть и выступают против святой экклезиархии, не выступают против Бога Императора и веры в Него, потому им многие поверили. «Какой-то вздор получается», — проговорил Гиберик, — «как можно верить в Бога Императора и при этом не верить в святость Adeptus Ministerum?» Голос у прим-полковника был такой, словно ему впаривали какую-то чушь. «Бунтовщики не особо сильны в теологии», — проговорил хриплым голосом архиепископ Кирмас, — «потому не пытайтесь вникнуть в тот бред, что они несут. Они не только отрицают святость Adeptus Ministerum, но еще и требуют, чтобы они сами определяли, сколько святой десятины они будут выплачивать». На это Гиберик одновременно и удивился, и улыбнулся. «Вот уж не думал, что предстоит воевать с такими глупыми людьми», — проговорил он. По всей видимости, это должна была быть шутка, но никто не засмеялся. Только полковник Фингердис сделала такое лицо, словно ей было тошно от всего этого. «Они еще чего-то требуют, у них довольно обширный список требований», — произнес Ширкин. «Я перешлю вам подробный отчет об этом. Всецело благодарю», — приполковник слегка улыбнулся и почтительно кивнул. «Продолжайте, пожалуйста. На данный момент ситуация следующая. На голографической карте Улья появилось большое красное пятно, обозначающее территорию бунтовщиков. И это пятно заметно отличалось от того, которое мы видели в начале кампании. Отличалось, к сожалению, не в нашу пользу, бунтовщики контролируют около 9% всего Улья. После нашего прибытия мы смогли провести операции по защите и освобождению 3/10 мануфакторумов и деблокированию окруженных солдат СПО в количестве 170 тысяч. Все слова Ширкина сопровождались изменениями в карте, пока он нажимал одну и ту же руну. Также была проведена операция по освобождению Грандуса Нулусиум, важной кольцевой дороги, расположенной на дне Улья. Это позволило увеличить производительность промышленных предприятий, в том числе и десятинных. Однако почти сразу же они провели масштабное наступление, вследствие которого прорвали фронт и образовали внушительный выступ. Фронт удалось стабилизировать, но затем произошло новое происшествие. Один из техножрецов, который был ответственен за сервиторизацию, провел несанкционированный эксперимент, вследствие которого все сервиторы из числа бунтовщиков, преступников или осужденных военных, восстали, перешли линию фронта, а затем пошли в общее наступление, не считаясь с потерями. Нам удалось остановить продвижение несколько дней назад, но некоторые территории были все же потеряны. Теперь на фронте установилось затишье. Правда, стоит отметить, что в тылу постоянно случаются различные протесты и диверсии, что серьезно осложняет снабжение войск. Но мы все начали подготовку плана по общему контрнаступлению. Плюс еще меня пытался убить один епископ, чтобы обвинить во всем архиепископа, после чего обвинил меня в недостатке веры и собрал целый собор. Экклезиархия с Арбитрис чуть войну не устроили, у бунтовщиков есть псайкер-провидец, а дядя губернатора, по всей видимости, готовит переворот вместе с тем самым епископом, что пытался меня убить. Добро пожаловать! Гиберик и все остальные полковники вместе с комиссарами внимательно изучали карту, которая была перед ними, и судя по их лицам, увиденное им совсем не нравилось. Я их мог понять, им еще только предстоит привыкнуть воевать в этих сраных лабиринтах. «Что ж, подобные новости очень печально слышать», — проговорил прим-полковник без капли какой-то печали. «По всей видимости, бунтовщики имеют значительный перевес, раз уж они смогли не только сопротивляться вам, но еще и нанести вам поражение». Ширкин слегка нахмурился. Ему явно не понравилось услышанное от Гиберика. «Здесь сказывается много факторов», — сказал Вермант. «Понимаю. Однако, я думаю, что вы все же сможете сдержать их до того момента, как мы пополним полки новыми людьми и проведем их обучение согласно стандартам нашего полка. Позвольте узнать, сколько займет это пополнение». Уже куда менее довольным голосом проговорил Вермант. «Не переживайте, это займет совсем немного времени. мы сможем уложиться в один стандартный год, как ни в чем не бывало, проговорил прим-полковник. Да ты, блядь, издеваешься. Подумал я про себя, обращаясь к нашему новому командующему. У Верманда, как я видел, были примерно такие же эмоции. К сожалению, ждать столько нет никакой возможности, прим-полковник, сразу же произнес я, привлекая его внимание к себе. Позвольте уточнить, комиссар Мерцелиус, что вы имеете в виду? Гиберик явно не ожидал, что отвечу им именно так. Проблема заключается в том, что покуда бунтовщики контролируют хоть какие-то территории, гражданское население у нас в тылу все больше начинает верить вражеской агитации. Для них само наличие бунтовщиков – это доказательство, хоть и надуманное, слабости губернатора и экклезиархии. Вследствие этого, чем дольше мы будем ждать, тем активнее будут проходить волнения в тылу, которые уже сейчас иногда превращаются в вооруженные выступления, а в дальнейшем это станет повсеместным. Я крайне сомневаюсь, что с кучкой вооруженных гражданских не справится адептус арбитрис ИСПО, сказал прим-полковник. Большая часть СПО находили или на фронте, или на стратегически важных точках в тылу, а адептус арбитрис или заняты отловом несанкционированных псайкеров, или защитой десятинных мануфакторумов. У нас нет причин сомневаться в том, что арбитры смогут защитить сами мануфакторумы, однако они не смогут обеспечить их работу. В случае полномасштабных выступлений, мануфакторумы могут оказаться просто заблокированы, будут разорваны цепочки поставок, а в довесок к этому начнется дефицит квалифицированной рабочей силы. Все это приведет к падению десятинного производства в разы, чего мы допустить не можем, учитывая, что из-за всего этого восстания десятина и так не будет выплачено в полном объеме. Гиберик вместе с остальными явно задумались над услышанным. Комиссар Мерцелиус прав, проговорил прим-комиссар Элтензар холодным, слегка хрипловатым голосом, раз все обстоит настолько серьезно, мы не можем ждать столько. Нам тогда придется использовать войска вот так сразу, без всякого пополнения, сказал прим-полковник с таким видом, словно это было очевидно даже ребенку. Среди солдат СПО есть большое количество тех, кто уже имеет немалый боевой опыт, сказал Ширкин, вновь обращая на себя внимание, их можно будет привлечь на службу уже без тренировок. Без тренировок? Гиберик сказал это так, будто полковник сморозил какую-то глупость, это против инструкций. Это приемлемо, произнес прим-комиссар, главное, чтобы прошли некоторые проверки. Если же нам не хватит, начнем параллельную подготовку новобранцев. В таком случае, это можно будет сделать, все же согласился прим-полковник, как только войска пройдут процедуру вакцинации, мы начнем их передислокацию на фронт. От вас, полковник, мне понадобятся точные данные, касающиеся расположения войск, а также приоритетные, по вашим оценкам, направления. Я вас понял, прим-полковник, кивнул Верманд. Что ж, тогда на этом у меня больше вопросов нет. Общее военное собрание я предлагаю провести через 2 дня, пока мы будем изучать более подробно нынешнее положение дел на планете. А пока вы отдыхали, этого сделать было никак нельзя, едко подметил я. Хорошо, прим-полковник, вновь сказал Ширкин. На этом военный совет объявляется закрытым, сказал Линдик, после чего все встали и начали быстро расходиться. Я же покидал совещание с чувством, что это все лишь начало нового этапа этой войны, и внутри меня теплилась надежда, что даже такое подкрепление сможет нам помочь. Глава 65. На следующий день. Скитарий Геспасист ДМ-273-1138 Дима. Я хочу вас всех спросить, вы дебилы или да? Громко говорил объект-капитан, обращаясь у группы объектов класса солдат, которые сейчас находились перед ним, сформировав шеренгу. Вот просто, объясните мне, пожалуйста, ну как можно быть настолько тупыми? Ответа капитан не последовало. Прихожу я на один пост. Охраняют, между прочим, склад бинтов, блядь, стратегический, блядь, ресурс. И что я вижу? А, что я вижу? Правильно, спят, нахуй. Все вместе, блядь. Я одного ногой разбудил и знаете, что он ответил? Знаете, отъебись, дай поспать. Многие объекты издали звук, который был опознан, как смех, однако он сразу же прекратился. Вот это я понимаю, грозная армия, блядь, манифест в надежных руках. Народ может не волноваться за свое будущее без капиталистов, Нет, я могу понять, спать хочется, все дела, но можно ж, блять, спать по очереди, вас же специально по двое ставят туда, один спит, другой охраняет, через 2-3 часа меняйтесь, ну чувствуешь ты, что не выдерживаешь, уже вырубаешься, ну разбуди ты второго, пусть он поохраняет. Нет, блять, мы заснем на посту и пусть диверсанты Достогуба приходят и сжигают нам весь склад, раненые и без бинтов обойдутся. Правильно ж ведь, нет, начали отвечать объекты без какой-либо синхронности, или, еще лучше, прихожу на склад фильтров, блять, боевых, без них воевать ведь невозможно, и что я вижу, один спит, второго вообще нет, решил подождать, пока придет, жду, еще жду, потом еще жду, а потом знаете что, кто ответит, а, давайте, попробуйте угадать, во, ты, давай. Пришел второй, неправильно, блять, я еще ждал, полчаса, император помилуй, и вот через полчаса приходит второй с видом победителя, садится такой на стул и давай тоже спать, я подхожу, бужу этих двоих, спрашиваю, где был, почему так долго, а этот дебил такой, срал, уважаемый капитан, среди объектов вновь прозвучал сдержанный смех, я-то могу понять, прихватило, с кем не бывает, отойди по-быстрому, сделай там свои дела, но... Блять, второй-то хули спит на посту в одиночку, а, вы же фильтры, блять, защищаете, заводские еще нахуй, мы что тут, по-вашему, делать их можем так же хорошо, как их на мануфах делали, хуй там, блять, те, что мы делаем, это говно, с которым подышать можно час максимум, а потом все, на переделку отправляй, да вы молиться заводским фильтрам должны, как на духов машин в Лазгане, вам все ясно, да, уважаемый капитан. Все так же несинхронно проговорили объекты, теперь следующее, ебля, вы, блять, совсем ебанулись, какого нахуй у вас, на военном объекте, присутствуют посторонние, какого нахуй вы сюда приводите гражданских девок, жен, шлюх и ебетесь с ними прямо в казармах, ничего, что это режимный объект, ничего, что вам могут попасться шпионы, или вообще диверсанты, вон, 2 дня назад, склад с противогазами подожгли, несколько тысяч штук расплавилось, диверсантов работа, между прочим, может, вы такие говорите себе, ой, да у нас тут все охраняется, чего они сделают, ага, конечно охраняется, вон, как охраняется, блять, то спят все на посту, то срать уходит, никого не оставив, да у вас, бездари, не то, что диверсант проскочит, у вас роту осми в полном снаряжении и походной колонной можно провести, а вы и не заметите, лишь некоторые объекты стали издавать сдержанный смех, но большинство уже молчало, поймите уже, блять, наконец-то, уже более тихим голосом произнес объект капитан, у нас война, настоящая, блять, не как на учениях, и на войне нужно делать все так, как написано в уставе, в правилах, в инструкциях, в приказах, если сказано стоять на посту и охранять склад, то надо не потому что, так сказал мудила сержант, который пошел спать, а потому что надо охранять то, что есть на складе, потому что диверсантов у нас полно, и они, уж будьте уверены, всегда ждут повода, чтобы нанести удар, сжечь что-то, взорвать что-то, убить кого-то. Вон, вчера только, 2 трупа нашли возле тех двери в туннеле, обоим глотки перерезали, поминки, переработка, оружия нет, брони нет, ваксов нет, и ведь не сопротивлялись, спящими прирезали. Боже император помилуй, зафиксировали акустические авгуры Димы голос одного из объектов, которые были сказаны настолько тихо, что объект капитан, с большой долей вероятности, не услышал его, потому поумнейте уже наконец-то, вы, солдаты манифеста, вы, освободители народа от гнета капитализма, простым людям, что здесь, что по ту сторону фронта, надеяться больше ни на кого, только вы можете им помочь, но сделать вы это сможете только тогда, когда наконец-то прекратите относиться к этому так легкомысленно. Вам все понятно? Да, уважаемый капитан. Проговорили объекты уже более синхронно и громко, нежели раньше. Вот и прекрасно. Вопросы есть? Нет, уважаемый капитан. Вот и прекрасно. Сразу скажу, проверку вы провалили с треском. Лейтенант ваш отправляется в рядовые, и сержанты туда же, а все остальные, 10 нарядов всем, без исключения. Но впредь помните, почему так важно поддерживать дисциплину, все, налево, вся шеренга объектов солдат почти синхронно развернулась в левую сторону, вон отсюда в казарму, бегом марш, все объекты начали движение в режиме бег, после чего скрылись в одном из коридоров, после чего объект-капитан остался наедине с объектом, который, предположительно, имел статус адъютант. «Жестко вы с ними», — произнес адъютант спокойным голосом. «Жестко, это крысой долбить», — взяв руки за спину, а их нежненько, с любовью, — ответил капитан. Странная формулировка фразы потребовала специальной лингвистической экспертизы, которая показала, что выражение «долбить крысы» обозначало половой акт в позе, при которой женщина стоит на коленях, а мужчина находится сзади. После этого сказанное объектом капитан стало понятнее. «Просто уже сил нет на этих долбоебов, понимаешь?» – продолжил объект капитан, после чего начал двигаться к другому коридору. Дима принял решение последовать за ним через вентиляционный тоннель, в котором он находился, понабирали дебилов из молодняка. Многим только 15 стукнуло, обучение, хуйня тараканья, а ты бери, что дают, иной тут, людей ведь нет, все, кто что-то умеет, на фронте. Ну заебись, а тылы нам защищать будто и не надо. Оба объекта завернули направо и Дима смог повернуть вслед за ними. Во всяком случае, помогает освободить опытные войска, произнес адъютант. Дима с данным утверждением был согласен. Ага. Только с такими темпами у нас в тылу диверсанты все подорвут. И чем тогда фронтовики воевать будут? Объекты стали спускаться по лестнице, после чего Дима дошел до шахты, которая вела вниз и имела специальную лестницу, по которой он и последовал за объектами. Разговор все еще можно было подслушивать благодаря наличию в шахте вентиляционных решеток, которые были установлены на каждом этаже и межлесничном пространстве. «Не думаю, что все настолько плохо», — произнес адъютант. «Как минимум, у нас ситуация получше, нежели в женских подраст». Акустические авгуры зафиксировали звук, опознанный, как удар по одежде. «Ха-ха-ха!» – закашлялся второй объект, резко прервав обмен информацией. Анализ дал понять, что, скорее всего, капитан нанес легкий удар в живот помощнику. «Тише, Загир, тупая твоя голова!» Объект-капитан начал говорить куда злее, «Ты не забывай, эта информация тайная». Нехуй о ней вне кабинетов говорить, сам ведь знаешь, тут каждый может, не нашим быть, усек, да, простите, просто, нет же никого вокруг, это тебе так кажется, что никого, а ты думай, что всегда есть кто-то, кто может подслушать, понял, только где этим, не нашим прятаться-то, не в вентиляции же они сидят, всех подслушивают, нет, а вот за углом кто-то и может сидеть, а ты и не увидишь, так что будь осторожен, а то будет утечка, «Взъебут сразу, будешь радоваться, если просто на фронт отправит, понял, пошли уже, пить хочу, страшное дело». Объекты стали спускаться вниз, Дима стал следовать за ними, одновременно оценивая полученные данные. До этого момента никакой информации касательно того, что противник готовит женские подразделения, не поступало. Услышанное доказывало, что противник начал мобилизацию и женщин на фронт, но в данный момент пытается это скрывать. Более того, что слова адъютанта о том, что ситуация у них лучше, чем в женских подразделениях, доказывала, что подготовка идет активно и массово. Подобное могло иметь значительные последствия для войны. Пускай на Вильяру Никус женщины не использовались в СПО, они все еще могли принимать участие в бою наравне с мужчинами. Следовательно, у противника появятся дополнительные людские резервы, притом достаточно внушительные по своей численности.